Тесть государя, внимательно слушавший танского монаха, при последних словах его разразился громким смехом. Хохотал он, указывая пальцем на Сюаньцзана. Вот так монах! Сколько наградил разной чепухи! Значит, чтобы пребывать в состоянии блаженства, надо обязательно уяснить свою природу. Да ты сам толком не знаешь, как можно уничтожить свои природные наклонности. Сиди и чахни в своем созерцании. Все это глупые бредни. Недаром сложили про вас меткую поговорку. Сиди, сиди, сиди, до дырки ты протрешь халат. Ты в состоянии самади. Огонь горит в твоей груди, а между тем того гляди, хоромы у тебя сгорят. Самади — созерцание мира в огне. Видно, ничего он не знает о нас. Тот, кто совершенствует себя, чтобы стать бессмертным, заботится о своем здоровье. А кто постигает учение Дао, тот станет духом проницательнее всех. Возьмешь с собой плетушку и ковш из тыквы горлянки и пойдешь в горы к друзьям своим. Там соберешь лекарственные травы, какие только есть на свете, будешь ими лечить людей. Соберешь цветов бессмертника, сплетешь из стебельков соломенную шляпу, а из душистого ятрышника набьешь подстилку для постели. Споешь песню, похлопаешь в ладоши, затем уснешь под облаками. Каким же способом постичь учение Дао? Очень просто. Повсюду прославляй превыше всего учение наше и правильным его считай. Как воду наговаривать ты научись, и как изгонять разбойный дух в мирянах. Потом узнай, как извлекать из неба и земли их лучшие эфиры и собирать свет жизненных сил, таящихся в луне и солнце. И, наконец, ты можешь приступить к тому, чтобы сочетать силы янь и инь в пилюле для жизни вечной, соразмеряя огонь и воду, ядро пилюли бессмертие завяжет плод. В числах 2 и 8 растворится сила инь, и станет твой рассудок мутным и неясным. А в числах 3 и 9 сила ян расти начнет, и в мрак ты вступишь преисподней. И будешь ты класть в снадобье, сообразуясь с временами года, все разные вещества. Пусть пройдут еще 9 оборотов в тигле, где будет вариться твое снадобье, и оно, наконец, будет готово. Тогда ты воссядешь на чудесную черную птицу Луань, и она поднимет тебя в пурпурный дворец, даосский монастырь в горах. Сядешь верхом на белого аиста и поднимешься до самой столицы нефритового императора. Будешь любоваться всеми красотами небесных чертогов и прославлять таинство учения Дао. А теперь сравни мое учение со своим, учением Сакьямуни, требующим неподвижного спокойствия и созерцания, подавления в себе всех страстей и угашения духа. Ведь даже когда ты войдешь в нирвану, все равно останется твоя зловонная оболочка, и тебе не оторваться от бренного мира. Из всех трех учений нет выше моего. Под тремя учениями имеется в виду конфуцианство, буддизм и даосизм. Недаром издавна одно лишь дао считалось достойным уважения. Правитель государства от этих слов пришел в неописуемый восторг, а придворные чины подхватили последние слова тести государя и стали хором повторять: «Одно лишь дао достойно уважения». Танский монах, видя, что все в один голос восхваляют его противника, пришел в сильное смущение. Между тем правитель государства велел приготовить постную трапезу для гостей, пришедших издалека, и затем проводить их из города. Танский монах еще раз поблагодарил за милость и честь и покинул дворец. Не успел он сойти с тронного возвышения и направиться к выходу, как Сунь-Кун очутился возле его уха. «Наставник», — сказал он, — «этот тесть государя — самый настоящий оборотень, а здешний правитель всецело находится под его властью. Ты иди пока на станцию и жди, когда позовут на трапезу, а я побуду здесь, может быть, еще что-нибудь разузнаю». Танский монах покинул дворец, и тут мы пока расстанемся с ним. Вернемся теперь к Сунь-Укуну. Взмахнув крылышками, он влетел в приемный зал дворца золотых колокольчиков, сел на изумрудную ширму и вдруг увидел, как из рядов сановников вышел начальник стражи. «Повелитель мой!» — воскликнул он. «Сегодня ночью над городом пронесся сильный ветер. Он сорвал все корзины с детьми и унес их. До сих пор никто не знает, где они». Правитель пришел в ужас от этого сообщения, и в то же время его охватило чувство досады. Обратившись к тестю государя, он с раздражением произнес: «Не иначе, как само небо хочет моей гибели. С каждым месяцем мне становится все хуже, и придворные лекари не в силах вылечить меня. Я был так счастлив, когда ты рассказал мне о своем чудесном средстве, и с нетерпением ждал наступления полудня, когда должны были приготовить отвар. Кто мог подумать, что налетит ветер и унесет корзины с детьми? Видно, так и есть, само небо хочет моей гибели». «Повелитель», — сказал тесть государя, — «не надо огорчаться. Небо дарует тебе долгую жизнь, и именно поэтому ветер унес детей». «Как же так?» — изумился правитель. «Ведь теперь не из чего готовить отвар, а ты говоришь, что небо дарует мне долгую жизнь». «Сегодня утром, когда я явился к тебе на прием», — ответил тесть государя, «я увидел прекраснейшие средства для приготовления отвара, которые во много раз сильнее, чем сердца 1111 мальчиков. Отвар из них продлил бы тебе жизнь всего на 1000 лет, а средство, о котором я сейчас говорю, даст тебе возможность прожить 1000000 лет». Правитель никак не мог понять, что имеет в виду тесть государя. Наконец тот уступил настойчивым просьбам правителя и сказал: «У монаха из восточных земель, который идет за священными книгами, весьма благообразный вид. Это значит, что он прошел через 10 перерождений в самоусовершенствовании. С самого раннего детства ведет монашескую жизнь и еще ни разу не источал из себя первичную жизненную силу. Он в десятки тысяч раз лучше, чем все эти дети. Если приготовить отвар из его сердца и печени и запить ими мое чудесное снадобье, то можно прожить целых 10000 лет». Неразумный правитель поверил словам тестя государя. «Что ж ты мне раньше об этом не сказал?» — огорчился он. «Знал бы я, так не отпустил бы его». «Это легко исправить», — утешил его тесть государя. «Ведь он прежде вкусит трапезу и лишь потом тронется в путь. Надо сейчас же отдать приказ закрыть все городские ворота и выделить отряд воинов. Они плотным кольцом окружат здание почтовой станции постоялого двора, схватят монаха и доставят сюда. Вначале нужно вежливо попросить его отдать свое сердце. Если он согласится, мы вскроем ножом его грудь и извлечем сердце, а затем похороним его с императорскими почестями. Можно даже воздвигнуть в честь его храм и приносить жертвы. Если же он не согласится, надо связать его и применить к нему силу. Разве это так трудно?» Неразумный правитель послушался совета тестя государя и велел закрыть все городские ворота, а старшим и младшим начальникам дворцовой стражи приказал окружить почтовую станцию и постоялый двор при ней. Суню-кун, который слышал весь разговор, вспорхнул и мигом очутился у почтовой станции. Приняв свой прежний вид, он вошел в помещение и сразу же обратился к танскому монаху. — Наставник! Беда, беда! — взволнованно сказал он. Танский монах, который только что вместе с Джубадзе и Шасеном сытно поел, услышав эти слова, так испугался, что сразу же без чувств упал на пол, весь покрылся холодным потом и не мог вымолвить ни слова. Шасен кинулся поднимать его, приговаривая: «Наставник, очнись, очнись!» «Ну, какая беда, какая?» — спросил Джубадзе. «Ты бы лучше рассказал все толком да по порядку, чем пугать наставника». «Как только наставник покинул дворец», — торопливо заговорил Сунь-Укун, «я стал следить за всем, что происходило там, и убедился, что тесть государя — злой оборотень. Когда к правителю явился начальник стражи и доложил о том, что ветер унес корзины с детьми, правитель был очень раздосадован, но оборотень сразу же утешил и обрадовал его, сказав: «Это само небо дарует тебе долгую жизнь». Оборотень уговорил правителя схватить нашего наставника и сварить из его сердца и печени отвар. Он сказал правителю, что это продлит ему жизнь на сотни тысяч лет. Неразумный правитель поверил оборотню и выделил отряд отборных воинов, приказав им окружить станцию и постоялый двор. Кроме того, сейчас же сюда явится сановник в парчевой одежде, который будет просить сердце у нашего наставника. Джубадзе захохотал. «Сострадание мы проявили, детей спасли, ветер подняли, а в беду все же попали». Трясясь от страха, танский монах поднялся на ноги и, ухватившись за Сунь-Укуна, стал причитать: «Что же нам теперь делать? Просвещенный ученик мой, скажи, что делать?» «Если хочешь, чтобы все обошлось благополучно, — сказал Сунь-Укун, — то надо великое представить ничтожным». «Что значит великое представить ничтожным? — спросил Шасен. — Я могу спасти наставника лишь в том случае, если он станет учеником, а я наставником, — сказал Сунь-Укун. — Я охотно готов стать твоим учеником и даже учеником твоих учеников, если только ты спасешь мне жизнь, — с мольбой в голосе произнес танский монах. — Если так, то медлить нечего, — решительно сказал Сунь-Укун и принялся отдавать распоряжение. — Джубадзе, скорее замеси немного глины, — скомандовал он. Дурень тотчас же достал свои грабли и наковырял из пола немного земли. Однако он побоялся выйти из помещения, чтобы принести воды, а потому отошел в сторонку и поднял полы одежды. Смочив землю, он замесил комок глины и передал его Сунь-Укуну. Тот раскатал из земли блин, а затем прижал к своему лицу, чтобы сделать с него точный слепок. Потом он велел танскому монаху стать перед ним неподвижно и молча, после чего налепил слепок на его лицо, прочел магическое заклинание, дунул волшебным дыханием и произнес: «Изменись!» Танский монах сразу же принял облик Сунь-Укуна. Он снял свои одежды и надел на себя одежду Сунь-Укуна, а Сунь-Укун поспешил нарядиться в одеяние танского монаха, щелкнул пальцами, прочел заклинание, встряхнулся и тотчас же принял благообразный вид танского монаха. Теперь даже Джубадзе и Шао Сену было бы трудно распознать его. Едва монахи успели преобразиться, как послышались удары в гонги и барабаны, и показался целый лес копий и мечей. Это был 3000-ный отряд дворцовой стражи, который прибыл под командой придворных чинов и окружил кольцом почтовую станцию с постоялым двором. Затем монахи увидели сановника в парчевом одеянии, который вошел в помещение и спросил: «Где здесь почтенный наставник, монах из восточных земель, посланец танского императора?» Смотритель станции перепугался и повалился в ноги важному сановнику. «Он находится в следующем помещении для постояльцев», — проговорил смотритель, указывая на дверь. Важный сановник прошел в помещение, где были монахи. «Почтенный наставник истанского государства», — торжественно возвестил он, — «мой повелитель приглашает тебя к себе». Джубадзе и Шасен стали по обеим сторонам мнимого танского монаха, а тот вышел к сановнику, совершил церемонный поклон и спросил: «Не можешь ли сказать мне, великий сановник, о чем хочет говорить со мной твой повелитель?» Тот подошел поближе и, взяв его за руку, сказал: «Пойдем со мной ко двору. Думаю, что государь хочет взять тебя на службу». Вот уж поистине обманом оборотень злой добру жестокий дал урок. Монах безмерной добротой сам на себя беду навлек. Если вам интересно узнать, что произошло с Сунь-Укуном, обратитесь к следующей главе.